Глава 6. Что мужчина дает женщине? Что женщина принимает от мужчины? Любить — это давать то, чего нет. Мы говорим, что мужская позиция — это давать. Но что именно мужчина дает женщине? Мужчина может дать женщине только две вещи — то, что у него есть, и то, чего у него нет. Есть может проявляться в самых различных аспектах. Он может тратить на нее деньги, дарить подарки. В конце концов, он может дать ей даже свою фамилию. Если она, конечно, захочет от него это принять, что само собой не разумеется. Ведь принять его фамилию — это тоже определенный акт по отношению к этому мужчине. Слово, а точнее обещание, тоже дают. Даю тебе слово. Хотя в жизни все немного прозаичнее и обычно звучит так. Я тебе столько всего наобещал, а тебе все мало. Наобещать всем, а потом выкручиваться очень по-мужски. А еще мужчина может дать женщине свое желание, и в этом отношении есть забавный парадокс. Самые желающие — это те мужчины, у которых пока ничего нет. Тот же голодранец Аладдин, который страстно желает принцессу Жасмин. Есть вульгарная шутка о том, что женщины выбирают мужчин как пирожки, или с капустой, или с яйцами. И правда, в жизни очень редко или очень ненадолго бывает так, что пирожок содержал в себе и то, и другое, и деньги, и желания. Такое комбо — это, увы, невозможная женская мечта. Так вот, первое, что может дать мужчина, это то, что у него есть. Казалось бы, а что еще может дать, спросите вы? Отношения полов глубже всего описаны Жаком Лаканом, и мы здесь следуем в том числе и по тем тропам, которые он проложил. Есть прекрасная формула Лакана — любить — это давать то, чего нет. Любовь — это такая странная вещь, которая связана с тем, чего у человека нет. Давайте попытаемся понять, что это значит. Во-первых, из этой фразы мы слышим, что мужчина может дать не только то, что у него есть, но и то, чего у него нет. Давать то, чего нет — это и есть давать свою любовь. Это значит сообщать женщине. В этом мире есть самый драгоценный для меня объект. Тот объект, без которого я не могу жить. Объект, которого мне так сильно не хватает. Без которого мне жизнь не в радость. Этот объект и есть ты. Женщина в этом смысле воплощает его нехватку, его отсутствующее ребро. То, чего у него нет. То, чего ему не хватает, то, чего он лишен. Собственно, ту самую нехватку, из которой она и сотворена, согласно библейской традиции. Итак, мужчина может дать женщине две вещи. То, что у него есть, и то, чего у него нет. И для женщины то, чего у него нет, намного дороже, чем то, что у него есть. Для нее главным сокровищем является именно его любовь. И эмоциональной катастрофой станет скорее потеря его любви, чем его денег. Если женщина перестала занимать исключительную позицию в жизни мужчины, если он ее разлюбил, для нее это очень болезненно. Она не просто теряет мужчину, она теряет место своего бытия, то, чем она являлась когда-то, воплощением его нехватки. Хотя, конечно, есть и разочаровавшиеся. Те, для кого любовь мужчины является лишь приятным, но не обязательным дополнением к его деньгам. Принять от него. Что же женщина принимает от мужчины? Во-первых, она принимает то, что он ей дает, и именно от него. Принять — это значит испытывать благодарность к тому, кто тебе это дал. А вот брать и грести можно без благодарности. Тогда это значит брать, но внутри себя не принимать и не совершать определенный акт принятия по отношению к этому мужчине. У многих женщин есть внутренняя убежденность, что им должны. Но это не имеет отношения к тому, чтобы принимать от мужчины. Брать можно от всех, но принимать по-настоящему только от одного. Правда, мужчина, может быть, совсем не готов ее взять. Эй, полегче, детка, давай потом поговорим об этом. Сейчас не готов. Бывает и обратная ситуация, которая проявляется в чрезмерной ревности у мужчин. Внешне эта ревность выглядит необоснованно, потому что все факты обычно надуманы. Но в этой ревности есть глубинная правда, и связана она с тем, что мужчина чувствует, женщина, которая рядом с ним, ему внутренне не отдается. И хотя она ему вроде верна, но она не выбрала его как того самого в своей жизни. Он для нее компромисс. И с ним она коротает время в ожидании принца, того самого. И мужчина это бессознательно чувствует, а потому ревнует ее к каждому столбу. Она не отдается ему по-настоящему, не принимает от него, и его самого тоже. Прими меня, если сможешь. Второй аспект, в котором женщина принимает, она принимает самого мужчину. Вообще для женщины понятие принятия крайне важно. Женщина озабочена принятием гораздо больше, чем мужчина. Она и ждет принятия, и принимает сама, потому что для женщины любовь и принятие очень тесно переплетены. Многие женщины всю жизнь ищут полного принятия, того, кто ее примет такой, какая она есть. Женщина часто чувствует, что для того, чтобы быть любимой, желанной, ценной, нужно соответствовать определенной роли, быть хорошей женой, мультиоргазмичной, загадочной любовницей, соответствовать текущим потребностям мужчины. но в глубине своего существа она хочет быть любимой и принятой вне всяких ролей. Не изображать из себя кого бы то ни было, а быть собой, что бы это ни значило. И того мужчину, которого женщина любит, она стремится принять полностью. Хотя если бы она его не любила, она не стала бы принимать многих вещей. Его семейку, возможно, даже его жену с детьми, его потребность изменять, его провалы и слабости. Для женщины любить во многом значит принимать. И это принятие она дарует тому, кого она любит. И наоборот, то, что женщина не любит мужчину, можно понять по ее постоянному раздражению на него. Ее бесят его манеры, его шутки, а иногда и само его существование в этом мире. И то, что внешне порой выглядит как принятие, на самом деле является проявлением терпения. Она его терпит. Иногда проще промолчать и внешне согласиться, но к реальному любящему принятию это никакого отношения не имеет. Когда женщина любит, она либо принимает целиком, либо, по крайней мере, стремится к этому, не пытаясь переделать мужчину. Героиня книги «Невыносимая легкость бытия» всю жизнь пытается принимать своего возлюбленного целиком. Она принимает то, что, вообще говоря, невыносимо болезненно для нее. Факт, что он наслаждается и с другими женщинами, кроме нее. Она говорит себе, если я его люблю, я должна это принять. Это и значит любить. А если я не готова это принять, значит, я не люблю. В жизни есть определенный парадокс. Мы стремимся дать другому то, в чем сами нуждаемся. И как мы сказали, одна из главных, если не главная потребность любой женщины, это потребность быть принятой. Мы уже говорили про желание и про то, какую огромную роль это желание играет в жизни женщины. Женщине важно, чтобы другой принял ее право на собственное, отдельное и независимое желание. И именно этого принятия она часто ждет от мужчины, которого любит. «Люби меня такой, какая я есть». Истерические женщины особенно склонны требовать принятия от другого. Именно они любят бороться за права всех отверженных, тех, чье желание не принимается обществом и делает их изгоями. Желание женщины быть принятой, такой, какая она есть, уходит корнями в отношения женщины с ее матерью. И за всей этой шумной борьбой за права отверженных часто стоит отчаянная потребность женщины быть принятой собственной матерью. «Мама, прими меня такой, какая я есть». Вообще, главная глубинная боль женщины обычно располагается в отношениях с матерью. Например, у той же героини из «Невыносимой легкости бытия» мучение и боль в отношениях с возлюбленным берут начало в отношениях с ее матерью, которая ее не принимала. Женщины ищут материнского принятия и любви от мужчины. И вопреки расхожей фразе «нашла себе папочку», женщины в мужском обличии часто ищут и не находят принимающую мать. Многие из них, сами того не осознавая, тратят всю жизнь на то, чтобы заслужить материнское принятие.